Глава 14. Лученко вернулась в город на попутной машине, вышла в центре, расплатилась и остановилась посреди тротуара. Куда идти, что делать? Никто и ничто не хочет ей помочь. Она обещала. Черный Абдулла, наверное, в бешенстве. У него сейчас должен быть очередной приступ активности после депрессивного состояния, ведь может натворить дел. Правда, он дал ей 2 суток, а прошел только 1 день. Но главное, убийца продолжает убивать. Время идет, а она по-прежнему ничего не понимает. Хотя были у нее какие-то мысли о книгах, что-то связанное с книгами, но до чего мало реальной информации, сплошные догадки, эмоции и сны. Конечно, ее поле деятельности не всякие там алиби и вещдоки, а как раз именно эмоции, человеческое, внутреннее, закрытое для всех. Но ведь любая деталь, которой не хотят поделиться с ней эти упрямые менты, черт бы их побрал, могла бы навести ее именно на нужное, закрытое. Верин телефон снова ожил звонком. Она с подозрением уставилась на серебристую коробочку. Но неожиданные звонки, к счастью, не всегда несут неприятности. Мониторчик показал это Даша Сотникова, подруга номер 1. «Здравствуй, скулапушка», — ласково проворковала подруга. «Дашка, как я рада тебя слышать!» — повеселела Вера и сразу задала главный вопрос. «Ты где?» «Ты не поверишь? Во Львове!» — сообщила та ошеломительную новость. «Не может быть, ты меня разыгрываешь!» «Крест на пузе, гадой буду!» — веселилась Даша. «И каким же ветром тебя надуло?» «Меня не надувало. Я сама принеслась на всех парах, как Мэри Поппинс. Самой, что ни на есть, нью-йоркщины!» «Но что ты делаешь во Львове?» «Да это самое!» «Прилетела заключать договор на рекламное обслуживание с коньячным заводом», сказала Сотникова веско, как ей казалось. Вера своим чутким ухом сразу уловила что-то не то. «Так», — сказала она, — «признавайся быстро». Даша захихикала. «Никогда не привыкну, что ты все про всех узнаешь с первой секунды». «Я Литке так и сказала, она все равно догадается, зачем врать». «Литке? Что за интриги подруг против маленького бедненького доктора? Слушай, рекламная моя, мало мне местных загадок, еще и ты». «Ну не сердись, все-все. Признаюсь, раскалываюсь. Проваливаю явки и пароли. Завьялова переполошила весь мой киевский офис. Заставила офис-менеджера связаться со мной в Нью-Йорке и потребовала, чтобы я ей позвонила. Прям не актриса, а террористка. Я уж думала, то ли с ней беда, то ли с тобой». «Звоню, она рассказывает, что у тебя Андрей пропал, что вы поссорились навсегда и все такое, что ты в полном ауте и депресснике, и что если я немедленно не брошу нафиг свою Америчку и не примчусь на помощь, то она мне не подруга и больше никогда не даст контрамарку в свой театр». Вера рассмеялась своим музыкальным смехом. «И ты, конечно, испугалась, театр стало жалко». «Иди ты», — ласково ответила Сотникова. «Я все равно уже заканчивала дела. У Дениски и Игоря своя жизнь, я им только мешала своей беспокойной персоной. Короче, на 2 дня раньше вылетела только и всего». «Это прекрасно», — облегченно вздохнула Вера. «Между прочим, рекламные дела у меня во Львове действительно имеются». «А что за местные загадки?» — спросила Даша. «Про остальное не спрашиваю, по голосу слышу, наладилось». «Видишь, и ты стала догадливой, от меня заразилась. Про загадки после». «Ну так когда и где?» – деловито спросила рекламиссис. «Где и когда тебе угодно?» «Тогда через час в кофейне Дзига», – предложила Даша, не раз уже бывавшая во Львове. «Это такое славненькое арт-кафе на Армянской, оно рядом с костелом. Найдешь?» «Найду, в крайнем случае спрошу. До встречи». Не спеша Лученко стала двигаться в нужном направлении. Возле памятника Федорову она остановилась, вспомнив буккроссеров. Здесь, на импровизированном базарчике, продавались книги. Любители литературы, а их было немало, рассматривали антикварные раритеты и комиссионные издания. Вера с интересом присмотрелась к книжным развалам. Вот книга, о которой много раз она слышала от Андрея. Он как-то взял ее почитать у приятеля, и потом захотел иметь собственную, но все руки не доходили купить. Это были записки английского ветеринара Джеймса Хэриота, о всех созданиях, больших и малых. Вера купила книгу. Вот он обрадуется завтра, когда получит не только любимую женщину после разлуки, но и книгу, о которой так долго мечтал. На сердце сделалось тепло. Рядом с ней остановилась машина. Вера увидела полковника Бабия и нахмурилась. Он вышел и, увязая в снежном сугробе, подошел к ней. «Как вы меня нашли? Следили?» Арест Иванович криво улыбнулся. «У нас в разных точках города есть наблюдательные пункты. Здесь, где много книг особенно. Я спросил, где вы, и мне доложили». «Зачем?» По лицу полковника видела зачем. Подумал, прикинул и все-таки не захотел ссориться с киевским генералитетом. Конечно, они ему не указ, но мало ли куда повернется карьера. Может, и из столицы ему когда-нибудь помогут. Бабий, видимо, решил на этот раз быть деловым и немногословным. «Едемте со мной. Будете с Кармен Ветровой разговаривать. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда». «Так что?» — полковник опасался, что она заупрямится, и чувствовал себя неловко. «Только у меня через час встреча. Побыстрее, пожалуйста». Сухо согласилась Лученко и села в машину. В своем кабинете полковник попросил ее 5 минут подождать и вышел. Вскоре вошла Кармен, бледная, без косметики. Вдова режиссера нисколько не удивилась тому, что в кабинете начальника отдела оказалась малознакомая женщина, случайная зрительница фестиваля. Видимо, она вообще утратила способность удивляться. Едва войдя и присев на стул, она буднично спросила: «Когда мне отдадут Эдика?» «Ничего себе, как будто Лученко должностное лицо». Вера огляделась. Дверь Бабий оставил полуоткрытой, но в коридоре никого не было, она бы почуяла. Он действительно решил дать ей возможность побеседовать наедине, без дураков. Она вгляделась в лицо Кармен и ответила: «Как только найдут убийцу». Услышав эти слова, женщина почему-то успокоилась, словно ей пообещали, что буквально завтра обнаружат убийцу ее мужа. И, само собой, отдадут тело для захоронения. Лученко не сомневалась, что хозяева фестиваля организуют похороны как положено. И она немного поговорила с Кармен на эту тему, понимая, что ее следует успокоить. А затем перевела разговор на нужные ей рельсы. Хотя Ветрова и сама без наводящих вопросов охотно рассказывала о муже. Она припомнила его особенную манеру рисовать людей. Художник видел и зарисовывал всех людей в виде мультипликационных стилизаций, как будто хотел сделать их героями своих фильмов. Например, ее, Кармен, он изображал с глазами-линзами, как у бинокля. «Понимаете, почему?» — спросила она Веру без улыбки. «Вы его постоянно высматривали и выглядывали, верно?» — мягко спросила Лученко. «Плохо я за ним следила, не доглядела», — всхлипнула женщина. «Так вот почему вы подписали признание в убийстве мужа, чтобы себя наказать?» Кармен кивнула и сморщила лицо. Лученко смотрела на вдову, и та казалась ей похожей на засушенный фрукт. Такой сухофрукт, который на зиму заготавливают для компотов. Сморщенная, маленькая, словно все ее соки и жизненные силы ушли вместе со смертью мужа. Но стоило ей заговорить о Ветрове и его рисунках, как сушеный фрукт будто помещали в воду, она оживала. А как он изображал самого себя? В виде каштана, у которого под зеленой кактусиной кожей внутри коричневый блестящий любопытный глаз, сказала вдова над треснутым голосом. Он таким и был, мужчина с душой ребенка. Знаете, как трудно быть женой гения? Конечно. А кого еще? Помните других людей? Как он их изображал? Он каждый день рисовал. Вообще постоянно и много рисовал. Здесь, на фестивале, за день отрисовывал несколько альбомных страниц. Ну вот, взять хотя бы Мамсурова. Его он изображал в виде горного орла, который сидит на вершине утеса и смотрит на такой здоровенный экран, натянутый, как большая простыня, между горами. А мою подругу Лиду... Ветрова с неожиданной злобой глянула на посетительницу. Ясно, она Ветрова ревновала и мертвого. Мадам Завьялову он изображал в виде роскошного бюстгальтера. Знаете, такой специальный секси с кружевом и силиконовым наполнителем. Тут Вера задумалась: «А меня?» Кармен, угадывая вопрос, сказала: «А вас он рисовал так». Она взяла ручку и квадратик бумаги со стола. Набросала домик. Красивый домик под крышей, как в мультике. «Что это значит?» — спросила Лученко. «Это дом», — ответила Кармен. «Вижу, но...» Вера хотела сказать, что не понимает, но тут же поняла. И еще вспомнила, ведь тогда утром, когда она вошла в номер Завьяловой, где лежал убитый Ветров, на полу лежал блокнот. Неподалеку, в углу, что ли? Она краем глаза видела, но не обратила внимания. Где уж тут обращать внимание на блокнот, если на полу лежит мертвый человек, с которым ты недавно дружески трепалась? «Я тоже не понимаю. А Эдик не стал мне объяснять», — сказала Кармен. Ее увели. Зашел Бабий, устроился за своим столом, спросил деловито. «Есть успехи?» Она рассказала что-то заслуживающее внимания. «Она не убивала». «Это вы интуитивно почувствовали?» Бабий посмотрел на нее с иронической улыбкой, но и с легким опасением. «Кто ее знает, эту отечественную Вангу? А вдруг и вправду все уже просекла?» «У меня к вам просьба, Арест Иванович», — задумчиво произнесла Лученко. «Как, опять?» — делано возмутился полковник. «Опять и опять. Для вас же стараюсь. Причем даже не прошу молоко за вашу вредность», — серьезно сказала Лученко. «Что на этот раз?» Бабий тоже стал серьезен. «Мне нужен блокнот для рисования. Тот, найденный на месте преступления. Убитый в нем всякие почеркушки делал». «Зачем он вам? Мои эксперты 100 раз его смотрели. В хвост и в гриву изучали. Результат ноль». Вера молча смотрела ему в глаза. Полковник занервничал. Принялся перекладывать предметы на своем столе. Затем позвонил по телефону и велел принести вещдок номер такой-то. Через минуту принесли блокнот режиссера. Вера внимательно посмотрела его, потом пролистала снова и снова. Удивилась, как точно Ветров изображал всех, кто его заинтересовал. Шарш на Веру, домик, симпатичный такой домишко, словно кадр из мультика. Потом идет рисунок Мамсурова, потом Лиды, еще рисунки. Так, на внутренней стороне обложки написано 36 страниц. Вера пересчитала страницы, их оказалось 35. Вот он, обрывок бумаги на пружинке альбома. «Да, листок вырван», — буркнул внимательно наблюдающий за ней полковник. «Изучали». «Эксперт говорит, что слабые вдавлины на нижнем листе образуют рисунок чашки. Просто маленькая чашка. Кофе, наверное». «Такая же, как эта». Вера внимательно рассмотрела нарисованную кровью чашку на самой последней странице. Рисунок порыжел и выглядел, будто выполненный темноватой сепией. «Да», — полковник сидел с таким видом, словно сделал все от него зависящее, и теперь снимает с себя всякую ответственность. Вера подумала, образное мышление — это прекрасно, но что же это значит? Что за чашка кофе, которую нарисовал перед смертью Ветров? Кого он видел в образе чашки с кофе? Ее отвезли на Армянскую. Справа, в тупичке, находились известный во Львове элитарный клуб и кафе «Дзига», где постоянно выставляли экстравагантные произведения искусства. Лученко зашла в кнайпу в точно назначенное время и сразу поняла, что это не рядовое кафе. Это был явно клуб творческой интеллигенции, собиравшийся здесь с постоянством завсегдатаев. На стенах авангардистская живопись, картины абстрактные, по форме и непонятные по содержанию. Даже просто как декоративные пятна друг с другом не гармонировали. Цветовые пятна напомнили Вере не столько живопись, сколько ирландское рагу из книги Джерома, когда в общий котел идет все, что под руку попадется. Однако Вера не считала себя выдающимся знатоком и лишь пожала плечами. Может, так выглядит современное искусство? Она приняла от официантки кофейную карту и попутешествовала по ней, плывя по десяткам видов кофе, делая остановки на островах закусок, всевозможных канапок, изысканных десертов и пирожных. Потом сделала заказ для себя и для подруги, поскольку ее вкус за много лет узнала как свой собственный. Принесли кофе. Кофе. Вера вновь задумалась о рисунке убитого Ветрова. Какая-то мысль у нее была плодотворная, догадка какая-то. Но тут в кафе впорхнула высокая стройная Сотникова, и догадка нырнула обратно в подсознание. Показав лишь свой краешек, подразнив и исчезнув, подруги расцеловались. Даша сбросила на стол куртку-выворотку, снаружи изумрудно-зеленую, из переливающегося нейлона, внутри отороченную мехом. За время разлуки Сотникова нисколько не утратила своего смуглого обаяния. Ее скулы и глаза наводили на мысль о японской крови. Черные прямые блестящие волосы, светло-карие янтарные бусины глаз и густые ресницы, рисунок скул и нежная матовая кожа делали ее похожей на героиню индийских мифов. Дарья Сотникова была самой близкой веренной подругой. Казалось, что бизнес-леди успешна и вполне благополучна. Однако у внешне спокойной, красивой, уверенной в себе Даши была своя, скрытая от посторонних глаз, драма. Жизнь Сотниковой отнюдь не была так уж безоблачна. Несколько лет назад Дашиному мужу, способному хирургу, трудившемуся с Верой в одной клинике, предложили поработать по контракту в Америке. Сотников ни секунды не колебался, да и кто бы колебался, окажись на его месте. Семья тоже могла приезжать со специалистом. Условия контракта предусматривали такой вариант. Но тут выяснилось обстоятельство, шокировавшее многих. Дарья Николаевна никуда ехать не хотела и не собиралась. Тому было несколько причин. Причина первая. Она окончила Институт иностранных языков и несколько лет работала в интуристе, поездила по миру, посмотрела разные страны. Бывала в том числе и в Америке и не испытывала от этой страны никакого восторга. Причина вторая. Она любила свой Киев и, посмотрев многие столицы мира, не желала менять его ни на какой другой город. Причина третья. У Даши было свое дело, рекламное агентство. Она вкладывала в него всю душу, знания и весь молодой энтузиазм. Может, поэтому бизнес ее шел успешно. У нее была хорошая команда, ставшая чем-то вроде семьи. С ними ей было не только интересно работать, им она могла доверять. Всех этих причин вместе и каждой по отдельности было достаточно, чтобы Дарья Николаевна Сотникова не стремилась уехать из родного города в чужую страну на несколько лет. Но была еще одна главная. Вера знала о ней этой простой и вечной причине. Любовь, собственно, основание всего нашего мира. Даша любила своего сотрудника, коллегу, подчиненного, глубоко женатого мужчину с двумя детьми. И эта любовь более всего влияла на ее решение никуда не ехать. Через год она приехала в США повидаться с мужем и сыном и с изумлением увидела, что ее сын американизировался. Даше было неприятно это сознавать, но дружба в Штатах совершенно иное понятие, нежели у нас. От друга многого не ждут, претензий не имеют, особой верности не хранят. Друзья часто меняются без всяких трагедий. Это отношение сын невольно переносил и на отношения с матерью. Она стала чем-то необязательным в его жизни. С этой болью и с этим состоявшимся фактом она и вернулась в Киев. В ее душе поселилось чувство острого одиночества и пустоты. Связи с сыном стали расплывчатыми и неопределенными. Даша никому не показывала, как мучительно для нее разлука с ребенком и как непроста ее личная жизнь. Лучшим средством от всех этих переживаний она считала работу. Вера дала подруге возможность пожурчать на свои темы. Она слушала рассказ о подписании договора с всемирно известным светилом рекламного бизнеса Мишелем Ру, который предложил Сотниковой заняться продвижением бренда «Водка столичная» в Украине. Но продолжала думать о своем. Думала и чувствовала, как ей становится все более некомфортно. Она очнулась от раздумий и поняла, слишком накурена и уж очень громко гремит музыка, Дашу почти не слышно. Вера подозвала официанта, попросила убрать музыку или сделать тише, и еще включить кондиционер. «Это не я решаю, а администратор», — ответил официант. «Позовите», — спокойно велела Лученко. Вскоре к их столику подошла крупная, ярко накрашенная женщина. «Всем завсегдатаям нашего кафе такая музыка нравится», — безапелляционно заявила она двум красоткам, явно случайным посетителям. «Вы в этом уверены?» — иронически усмехнулась одна из них. При этом в ее темно-синих глазах будто вспыхнули озорные искорки. Тут произошло странное. Внезапно со всех сторон послышались возгласы. Посетители Дзиги точно по команде принялись нервно требовать. «Уберите эту какофонию! Что за отстой? Эй, выключите эту гадость! Кто-то может включить кондиционер, нечем же дышать!» Перепуганная женщина-администратор умчалась в служебные помещения. Официант растерянно заметался среди столиков. Через несколько секунд музыка замолчала, заработал кондиционер. В кнайпе стало тихо, улетучились сизые табачные полосы. «Другое ж совсем дело», — сказала Вера и подумала. «Вот хорошо, когда тихо. И хорошо, что я не сожгла колонки. Кафе неплохое, кофе вкусный, бог с ними, пусть живут». Даша, не в первый раз наблюдавшая необычные способности своей подруги, все же изумилась. «Слушай, ты прямо волшебница из сказки. Есть что-то, чего ты не можешь?» «Есть и предостаточно. А это никакое не волшебство, а гипноз, причем массовый, то есть самый легкий. К нам подошла администраторша, значит, мы уже привлекли внимание посетителей. Все смотрели на меня. Когда людей много, среди них обязательно окажутся 1-2 с повышенной внушаемостью. Моя головная боль от громкой музыки мгновенно им передается. Они даже сильнее сами себя гипнотизируют, я лишь немного помогаю. А дальше совсем просто. Такой человек работает как проводник. Идет цепная реакция внушаемости, это как на концертах звезд. Пара нанятых закричали «Браво!» и тысячный зал сходит с ума от возбуждения. Даша отреагировала веселым смехом и хлопанием в ладоши. «Ничего себе просто! Верунь, ты — это нечто особенное!» «Да ладно», — отмахнулась Вера, — ей тоже было весело. «Все складывалось так хорошо. Завтра приедет Андрей, сегодня объявилась Даша. Чувство одиночества, чужеродности в этом городе и на этом фестивале, помахав на прощание своей мохнатой когтистой лапой, отлетела в чужие края». Она спросила: «Дашка, почему ты к этой стильной курточке не прикупила такую же сумку? Ходишь с чем попало?» «Слушай, правда?» Сотникова критически оглядела свой женский коричневый дипломат. «Но у меня совсем нет времени гонять с Авраской в поисках чего-то приличного», — пожаловалась она. Вера посмотрела на часы. Секунду подумала и решилась. «Эх, гулять так гулять. Полчаса времени ничего не решают. А я должна же тебя как-то наградить за героическую готовность лететь из океана на спасение подруги. Ты с Эльзой-сумочницей знакома?» «Это которая известная и модная дизайнерша?» «Нет, к сожалению, но слышала, что она жутко талантливая». «Идем со мной, я тебя познакомлю. У нее тут новый бутик. Купим тебе сумку, только быстро, у меня куча дел». «Ура! Я давно хотела прикупить у этой Эльзы что-то стильненькое. А это далеко? Я вызову такси». «Близко. Здесь все близко». В бутике подруги оказались в царстве женских пустячков, которые на самом деле вовсе не пустячки, а очень важные вещи. Пространство разделяли японские ширмы из черного дерева с инкрустацией перламутром. Веера разных размеров, как птицы или причудливые бабочки, сидели на стенах и красовались своими крыльями из шелка, кружева, кожи ягненка, слоновой кости и перламутра. С потолка, словно люстры, свисали невероятные кружевные и вышитые зонты. Но более всего удивляли сумки. Если бы в этот маленький женский мир заглянул мужчина, он бы наверняка удивился, как способна слабая половина рода человеческого уместить в маленькой сумочке такое количество всякой всячины. А ведь женская сумка не просто аксессуар, не только удобная форма хранения под рукой важных мелочей, а еще и часть домашнего мира. Здесь улеглись на отдых маленькие сумочки-кесеты величиной с ладонь, небольшие плетеные сумочки для выезда на уикенд. Висели на специальных стендах вышитые мельчайшим разноцветным бисером, шелком, золотыми и серебряными нитями, синелью, яркие и заметные бальные сумки. Экстравагантные южные в виде тропических фруктов и цветов. Сумки-кольчужки из серебра, украшенные разноцветной эмалью. Кожаные, замшевые и тканевые редикюли всех оттенков и форм. «Только вот странно, тихо и пусто в этом сумочном раю. Что такое?» Женщины переглянулись. Тонкий верен слух уловил какой-то неясный звук. Они отправились на этот звук в дальний угол за швейной машинки и увидели всхлипывающую Эльзу. Она сидела на кипе тканей, накрывшись какой-то попоной из искусственного рыжего меха. Появление Веры с незнакомкой подействовало на дизайнершу как сигнал к усилению звука и добавлению воды в рыдание. Сквозь слезы она что-то неразборчиво и гундоса лепетала. «Что случилось?» — спросила Лученко, вглядываясь в Эльзу профессиональным взглядом. «Ну вот опять истерика. Что-то уж слишком часто она устраивает сцены у фонтана. Верочка, это просто напасть какая-то. Такое страшное убийство. Моя лучшая клиентка. Я отпустила весь персонал, вот только мы с Рудиком». Она принялась истово сморкаться в батистовый вышитый платок. Даже в таких мелочах Эльза была эстеткой. Рядом с ней на полу сидел арт-директор Рудольф Миркин. Слезы на его лице были не видны, но казалось, будто мускулы свело невозможной судорогой боли. Он стал открывать рот, как рыба, видимо, собираясь сообщить Лученко то, что она давно знала, о смерти Вероники Абдуловой. Даша деликатно отошла в сторонку, понимая, что они не вовремя. А Вера подыскивала в уме слова утешения. Про остальных клиентов, про творчество и все такое. Как-то она не ожидала, что Эльза станет сильно горевать по Абдуловой, впечатлительная слишком. И тут произошло непредвиденное. Дверь распахнулась, в бутик ворвались несколько парней. Ничего не говоря, они схватили в охапку Эльзу, Дашу и стремительно потащили их в черный джип. Когда Вера и Рудольф выскочили из бутика, огромный Крайслер уже отъезжал от магазина. Из-под его колес били снежные фонтаны.